Наименее важными вещами, необходимыми на заданиях, считалась одежда и предметы комфорта. Одеяло, полотенца, расчески и тому подобное. Даже еда входила в этот перечень. Сагильдийцы и раньше без труда выживали в дикой местности, не имея ничего, кроме подручных средств. Но после поры устроенных с моей помощью уроков от лучших учителей довели навык до совершенства. Теперь я был уверен, что никто из друзей не пропадет, если угодит куда не следовало. Во всяком случае, они смогут продержаться до тех пор, пока не придет помощь, а пешего мне и не нужно. Я привычно скользнул пальцами по правому бедру, где на специальном ремне крепились необходимые мне вещи, и в том числе, сигнальный артефакт, и удовлетворенно кивнул. Нацу закинул на спину походный рюкзак и поднял большой палец вверх, показывая, что готов к заданию. Люси, придирчиво изучив снаряжение, просигнализировала о том же спустя минуту. Волшебница уже почти полностью влилась в нашу повседневную жизнь, что стало отражаться на ее внешности. Сегодня девушка, вопреки обыкновению, заплела волосы в два аккуратных колоска и убрала красивую, но непригодную для задания одежду. Несмотря на то, что широкие штаны защитного цвета и черная майка не способствовали раскрытию женственности, Люси выглядела прекрасно. «Мастер, мы уходим!» — крикнул я. «Удачи, ребятишки!» — раздалось со второго этажа. «Не крушите все вокруг!» Мы покинули гильдию и направились на вокзал. Нужный нам город располагался всего в 2 часах езды, что неимоверно радовало Нацу. Он, конечно, лучше начал переносить транспорт, однако до сих пор терпеть его не мог. Люси светилась от счастья, когда мы покупали билеты и занимали места, ведь ей хотелось скорее выполнить первое настоящее задание. Во время пути я проработал план действий и посвятил в него остальных. Стратегия оказалась простой и незатейливой и идеально подходила для обучения новенькой. Благодаря картам особняка, которые передала команда теней, задание должно было пройти штатно. Леви с ребятами обнесли Эверли пару дней назад и с триумфом вернулись в гильдию, рассказав трогательную историю об авторе Рассвета и его сыне. Наши разведчики умудрились провернуть все настолько чисто, что герцог до сих пор не обнаружил пропажу. Он трясся над своим компроматом, думая, что он был целью волшебников, и совершенно не обращал внимания на то, что одна из его бесценных книг исчезла с полки. Отряд теней существенно облегчил нам задачу, разведав местности и указав на несколько тайников Эверли. К тому же сагильдийцы предупредили о телохранителях герцога, небольшом отряде наемников и бойцах по прозвищу «братья-стиратели». Я навел справки и удостоверился, что никто из них совершенно не представляет опасности для нас. По прибытии в город, мы направились к заказчику для соблюдения формальных правил. Нас встретил не только сам градоначальник, но и местный командир стражи. Герцог Эверли потерял всякий стыд и фактически взял власть в свои руки, используя деньги и влияние. Если он хотел убрать человека, то тот действительно исчезал, и никто не осмеливался начать поиски. Всякий, кто пытался вывести его на чистую воду, внезапно погибал во время несчастного случая. Фактически глава города ничего не мог сделать, в том числе отправить запрос в гильдии на выявление нелегальных махинаций политика. Мое собственное расследование стало для него лучом надежды, и он, посовещавшись с командиром стражи, который по совместительству являлся его лучшим другом, решил принять серый заказ. Внимательно выслушав их, я заверил, что задание будет выполнено в лучшем виде. Как только солнце скрылось за горизонтом, мы начали операцию. Я поднял Нацу и Люси на крышу особняка, и мы тихонько вошли через верхний этаж, который больше напоминал кладовую. Архив отобразил положение часовых, которые угрюмо несли службу, ежеминутно зевая. Я ухмыльнулся и подал знак атаковать. Нацу тенью скользнул к ближайшему наемнику и двинул ему ребром ладони по шее. Тот даже охнуть не успел, как свалился без сознания, и брат подхватил оседающее тело, не позволяя наделать шума. Я указал Люси на чистую работу Нацу и кивнул на следующего часового, виляя ей повторить увиденное. Девушка, заметно нервничая, кивнула и медленно прокралась вперед. Ее ручки были слишком нежными для того, чтобы грубо ударить человека в шею, поэтому она использовала дротик с сонным ядом и вонзила его в ничего не подозревающую жертву. Наемник рухнул на пол, но звук получился слишком громким. «Что это было?» — воскликнул один из часовых. «Спокойно», — велел я по телепатической связи. «Ни звука. Мы низко присели, чтобы спрятаться в тени неосвещенного коридора и не попасться никому на глаза». Люси испуганно оглянулась на меня, и я успокаивающе улыбнулся, показав большой палец. Это позволило ей немного расслабиться, несмотря на звук приближающихся шагов. Нацу бесшумно сместился так, чтобы прикрыть тыл, а я занял место впереди, укрыв за собой нашу заклинательницу. Впрочем, наемник не особо пытался честно отработать деньги и, постояв пару минут в темном коридоре, заключил: «Наверное, показалось. Выруби его, но так, чтобы он не наделал шума», — велел я Люси, и она кивнула, проскользнув вперед. Дротики, которые она использовала, изготовила Лаки по моей просьбе. Как правило, новичкам требовалось время, чтобы научиться бесшумно вырубать противников на таких заданиях, поэтому сперва им выдавались различные приспособления. Я доготовил Айли, новенькая помощница мастера, пришедшая взамен Джуди. Люси умела неплохо метать предметы, поэтому ее выбор пал на дротики. Со второй попытки ей удалось куда лучше снять часового, и осевшее тело не привлекло ничьего внимания. Воодушевленная отличным результатом, волшебница оглянулась на нас с Нацу, и мы по телепатической связи похвалили ее. Таким образом, мы проложили себе путь до кабинета Эверли. «Нацу, следи за периметром. Люси, ты будешь со мной искать информацию», — раздал я указания, и мы приступили к делу. Герцог основательно подготовился к налету, поэтому надежно спрятал все, что могло его скомпрометировать. В кабинете не осталось ни намека на нелегальные сделки, взяточничество или что-то в этом духе. Я предполагал подобное, а потому ничуть не расстроился отсутствию доказательств, напротив, ощутил азарт. Изучив карту особняка еще раз, я выделил три места, куда он мог спрятать данные. Аккуратно зачищая местность, мы последовательно осмотрели каждый из них. Периодически нам в руки попадались всякие мелкие противозаконные дела, которые Эверли или не заметил, или не посчитал нужным спрятать. Я не брезговал ими и старательно собирал в специальную папку, чтобы затем предъявить в качестве вещественных доказательств. Спустя 2,5 часа после проникновения мы, наконец, нашли его самый большой тайник. Герцог оборудовал целую комнату, скрытую особым механизмом, в которой проворачивал свои дела. Тайник защищало магическое поле, исполняющее роль сигнализации, но, к несчастью, у нас не было необходимых навыков, чтобы тихо его отключить. Пришлось грубо сломать защиту, но в тайник не сбежалась орда наемников, а пришли только братья-стиратели и Звездный Дух Девы. Я оставил Нацу и Люси разбираться с ними, а сам сосредоточился на изучении документов. Как и сказал градоначальник, герцог пустился во все тяжкие, и доказательств нелегального бизнеса хватило бы, чтобы трижды упечь его на пожизненное заключение. Я скрупулезно собрал все документы и оглянулся на сагильдийцев. Нацу как раз помог Люси одолеть Деву, а братья-стиратели, кажется, выбыли в самом начале сражения. При этом комната осталась абсолютно целой, а звуки боя даже не потревожили Эверли. Я подал знак к отступлению, и мы тихонько выбрались из особняка тем же путем, что пришли. Люси едва не распирала от новых впечатлений, и, как только мы удалились на достаточное расстояние, она засыпала нас восторгами. Ей очень понравились тайные миссии, но я поспешил остудить ее пыл, напомнив, что это была самой простой на моей памяти. Как правило, серые задания были сопряжены с большим риском не только для жизни, но и для репутации гильдии. Любая ошибка могла привести к необратимым последствиям. Впрочем, это не помешало Люсе искренне насладиться прошедшим заданием и попроситься на следующее. Завершение задания прошло штатно, и уже на следующее утро весь Фиор узнал о темных делишках Эверли. Его арестовали и отдали под суд, но мы к тому моменту уже вернулись в гильдию и праздновали отличное завершение первого настоящего заказа Люси. Заклинательница радовалась вдвойне, так как ей передали ключ Девы. Звездный дух разорвала контракт с герцогом и, как только его упекли за решетку, решила присоединиться к нашей блондиночке. Посланник Совета магов торжественно вручил Люси золотой ключ, согласно воле самой Девы. Все знали, что ничто в мире не могло встать между Звездным Духом и Заклинателем, которого он выбрал, поэтому не пытались чинить препятствий. В тот же день Люси заключила контракт, и мы даже смогли стать свидетелями ритуала. «Генерал, Мира с ребятами вернулись», — окликнул меня Макая и указал перебинтованной рукой на главный вход. Он поранился во время задания по зачистке гор Хакабе от вулканов пару дней назад. «Спасибо», — кивнул я и направился к сагильдийцам, оставляя Нацу и Люси хвастаться проделанной работой перед остальными. «Как все прошло? Нашли что-нибудь?» «Как всегда, сразу к делу», — когда речь идет о культе», — покачал головой Альзак, но все-таки улыбнулся. «Мы обследовали убежище, о котором говорила Леви, но ничего не нашли. Похоже, мы их спугнули, и они решили уйти», — пожала плечами Мира. «В любом случае, там остались только руины». «Как удачно, что преступники побежали именно в том направлении», — азартно добавила Беска. «И я совершенно точно не промахивалась, чтобы загнать их туда», — захихикала она. «Молодцы, отличная работа», — похвалил я, отмечая на панели архива, что задание выполнено. «Есть что-то, что мне нужно знать, кроме того, что вы разнесли покинутое убежище». «Мы нашли обрывки карт», — Мира передала мне папку. «Их пытались сжечь, и я не думаю, что тебе удастся их восстановить. Посмотрим, что можно сделать. Еще что-нибудь?» Сагильдийцы отрицательно покачали головами. «Тогда отдыхайте». Пока Нацу и Люси развлекались с остальными, я разложил на столе обожженные куски бумаги. На них практически ничего нельзя было разглядеть, но я все равно хотел тщательно их осмотреть. Несколько минут спустя ко мне присоединилась Леви, и мы уже вдвоем засели над этой задачкой. Девушка сумела различить разметку, а также названия нескольких городов, два из которых были выделены другим цветом. Я тщательно перенес данные на карту архива, зная, что даже мелочь может помочь раскрыть замыслы культа. Пока нам ничего не было известно о планах Айзека, а потому приходилось реагировать абсолютно на все. Внезапно на карте архива замерцал желтый огонек. Он покрутился около входа в гильдию, а затем ушел к окраине. Я окинул взглядом волшебников, привычно отмечая, все ли спокойно, и передал Леви обрывки карт. Девушка обещала изучить их и предоставить отчет в течение недели, что вполне укладывалось в мои планы. Предупредив Нацу по нашей связи, чтобы он не волновался, я покинул гильдию и направился к окраине. Главная улица Магнолии встретила меня шумом и десятками улыбчивых лиц. Люди спешили поздороваться со мной, дать что-нибудь вкусное или просто справиться о делах. Я вежливо отвечал всем, пока не дошел до более пустынных и еще не восстановленных мест. Здесь преобладала тишина, которая в лучах заходящего солнца приобретала зловещие тона. Среди руин притаился человек в капюшоне. «Привет, босс», — махнул он рукой и оскалился в улыбке. «Рад, что ты пришел сразу. Выкладывай», — велел я, сканируя местность на предмет чужаков или прослушки. «Придурки из совета облажались», — заявил осведомитель. «Леденящий лес выкрал колыбельную и готовится использовать ее в клевере. На твоем месте я бы поторопился к старикам. Лови», — я кинул ему плату. «Заслужил. С тобой приятно иметь дело», — протянул агент, хохотнув. «Еще свидимся». Он развернулся и, подкинув разок мешочек с монетами, шустро скрылся в переулке. Я проследил по карте, чтобы он точно покинул Магнолию, и уже затем вернулся в гильдию. Этот осведомитель был довольно скользким типом, и я нашел его всего пару месяцев назад в не самом приятном месте. Мужик заливал в себя алкоголь бочками, прожигая остатки денег и будучи не в силах завязать. До такого состояния его довела трагедия, произошедшая с женой и малолетним сыном, и он так бы и помер на улице, как собака, если бы я не заинтересовался его способностями. Осведомитель владел магией сокрытия и прекрасно умел подслушивать. Мне не составило труда найти виновных в смерти его родных и помочь осуществить месть. Взамен он поклялся мне в верности, пока я держал его на испытательном сроке, но прислушивался к информации. Зачастую самые важные данные приходили именно с низов общества. То, что леденящий лес все-таки сумел добыть колыбельную, не стало чем-то особенно неожиданным. Совет магов не внушал доверия с тех пор, как не заметил подмены двух ключей к пробуждению Зерефа и кражи нескольких десятков книг по призыву демонов. Несмотря на то, что я предупредил их и попросил усилить охрану, они не сумели уберечь артефакт. С одной стороны, это могло быть следствием халатного отношения сотрудников, но с другой подтверждало информацию отряда теней о том, что кто-то из совета замышляет недоброе. Как бы то ни было, я прорабатывал такой вариант развития событий, а потому отправил весточку принцессе Хисуи и проверил местоположение сагильдийцев. Мой план разыгрывался, как по нотам, а потому, вернувшись в гильдию, я громко спросил: «Народ, кто соскучился по интересным заданиям? О, намечается что-то крупное». Друзья заулыбались, загомонили, кто-то даже начал свистеть. «Мы готовы к бою, генерал. Кому навалять?» «Отлично», — оскалился я. «Леденящий лес выкрал колыбельную, чтобы убить мастеров гильдии. Наша задача — помешать им, Мне вторил одобрительный гул взбудораженных магов. Мы пойдем двумя группами. Одна отберет артефакт, а вторая пойдет защищать мастеров. Желающие, вопрос нужен был лишь для того, чтобы подогреть энтузиазм сагильдийцев. Они все рвались в бой, особенно учитывая, что целью был артефакт Зерефа, который при пробуждении становился разрушительным демоном. К мастерам отправиться. Мира, Лаки и отряд теней. На поиски колыбельной со мной пойдут. Нацу, Грей, Эльза и Люси. Есть. Гаркнули волшебники. Мира, твоя группа должна выступать немедленно, велел я, и сагильдийцы решительно кивнули. Моя группа выступит на рассвете, когда вернется Эльза. Вопросы? Никак нет, генерал. Тогда за работу. Сагильдийцы распределились согласно заданиям и приступили к подготовке. Те, кто остался в хвосте феи, должны были укрепить оборону, выставив дежурных и отслеживая любое подозрительное событие. Так как в городе сейчас находилось всего около 15 человек, на тех, кому я велел присматривать за Магнолией, ложилась ответственная задача. В случае атаки или попытки прорыва к спрятанному у нас ключу к пробуждению Зерефа, им надлежало не только выстроить оборону, но и оперативно связаться со мной. Подобные задания мы выполняли не в первый раз, поэтому план действий все прекрасно знали. На всякий случай я пустил по метке магию, призывая сагильдийцев, выполняющих задания вблизи города, вернуться. Какими бы спокойными ни были времена, расслабляться было рано. Через час после того, как я выдал задание гильдии, группа Миры отправилась в клевер. Мастер уже знал о происходящем, так как мне удалось предупредить его через связную лакриму, и готовился встречать леденящий лес, если ему каким-то чудом удастся пройти через всех нас. Как только маркер Эльзы оказался на вокзале, мы тоже выступили, чтобы перехватить темных магов на подступах к клеверу. Я планировал по пути обрисовать волшебнице ситуацию и точно знал, что она поддержит быстрые, решительные действия. Ко всему прочему, принцесса Хисуи одобрила операцию, выслав мне королевский запрос на решение щекотливого вопроса. Таким образом, мы не только могли уничтожить очередного демона Зерефа, но и делали это во имя защиты Фиора. «Это потрясающе», — протянула Люси, когда я раскрыл ей все карты. «Ты удивительно хорошо подстроил так, чтобы провал совета играл нам на руку. Наш генерал и не такое может», — горделиво заметил Нацу. Я самодовольно ухмыльнулся. «Сосредоточьтесь. Нас ждет работа». Часть 4. Глава 44. Колыбельная. Примечание к части. Вот и все, друзья. Сессия позади, все экзамены сданы на отлично, и я могу вернуться к любимому занятию. Спасибо за ваше понимание и поддержку, Алое Сердце. Теперь главы будут выходить по расписанию и в полном объеме страниц, по 9 в каждой. Приятного прочтения. Мы отправляемся. Машинист уже дал гудок. Люси взволнованно оглянулась на поезд, готовый умчаться к следующей станции. «Без нас не уедет», — бросил я, всматриваясь в лица людей. Карта архива отобразила маркер, который торопливо, но уверенно направился в нашу сторону. Наконец-то обрадовался я и сделал шаг вперед. Парнишка замахал руками и подбежал, протягивая конверт. «Почему так долго?» «Прости, прости», — он почесал в затылке и потупил взгляд. Я не сразу увидел записку. «Ладно, время еще есть, хорошая работа». Я кинул ему монетку и дал знак сагильдийцам, что можно выступать. Мы запрыгнули в ближайший вагон, и поезд тут же тронулся в путь. Нам предоставили места в первом классе, поэтому пришлось пройти через несколько стандартных отсеков. Люди в них ворчали из-за задержки и нетерпеливо поглядывали на часы, гадая, почему поезд выбился из графика. На самом деле, это я его задержал, потому что мне необходима была информация. На станцию должен был прийти связующий, человек из сети осведомителей, чьей задачей была только передача важных сведений в особых запечатанных конвертах. Он понятия не имел, что находилось внутри, и никогда не встречался с теми, кто непосредственно добывал данные. Очень важно было сохранять инкогнито моих агентов, особенно тех, кто имел дело с теневой стороной Фиора. Когда я получил информацию о колыбельной, то велел нескольким своим ребятам последить за обстановкой на дне. Вчера мне донесли, что артефакт выкрали у дураков из совета, а сегодня предоставили расширенную информацию о планах Ригора и Леденящего Леса, а также об их непосредственном руководстве, темной гильдии шестеро просящих. Она входила в тройку сильнейших, союз Балам, как и две другие, сердце Чернокнижья и Тартар. Пока я только собирал на них информацию, так как не готов был столкнуться лицом к лицу, особенно с Тартаром, ведь мои агенты не смогли установить ничего ни о членах гильдии, ни об их главном здании. Они рассказали лишь о горах трупов, которые те оставляли за собой. Кто-то даже считал, что там сплошь были демоны, но я считал это преувеличением. К счастью, осведомитель разузнал, что приказа от шестерых просящих выкрасть колыбельную не было. Эригар сам придумал план и исполнил его. Брин оказался слишком занят собственной задумкой, чтобы контролировать леденящий лес, и это, с одной стороны, было отличной новостью. То, что он не стоял за налетом на совет, позволяло немного расслабиться. Однако тут же появлялись два вопроса. Как рядовая гильдия сумела не только узнать о существовании колыбельной, но и завладеть ею? И чем так увлекся Брейн, что махнул рукой на самого демона Зерефа? Я вывел вспомогательную панель архива, куда набросал несколько новых задач для своей сети. Мне необходимо было узнать, что задумали шестеро просящих, чтобы успеть их остановить. Кроме того, я добавил к совету несколько новых вопросов, которые скопились в уже приличный список. Даже если никто из них не состоял в сговоре с темными магами и культом, организацию можно было распускать из-за неэффективности и халатного отношения к своим обязанностям. Я точно знал, что гнев принцессы сотрет их с лица земли, когда она обо всем узнает, но пока придерживал данные. Разрушать хрупкий мир, только установившийся после войны с культом, совсем не хотелось. Я закончил изучение информации от осведомителя, которого внедрил в самый центр теневого фиора, и прикрыл глаза, прорабатывая стратегию. На периферии стучали колеса поезда, который мчался быстрее положенного, чтобы нагнать график. Благодаря особому статусу задания и моим прошлым заслугам, миссия существенно упрощалась. Мне позволили командовать солдатами и рунными рыцарями в городах, стоящих на пути Эригара. Смотровые вышки также переходили под мой контроль и должны были докладывать о любом подозрительном событии. Однако, несмотря на то, что я велел усилить охрану станций, этого могло оказаться недостаточно. «Грей, иди к машинисту», открыв глаза, приказал я, «свяжись через Лакриму со станцией Кунуги и скажи, чтобы были готовы отразить удар леденящего леса. Пусть попросят местные гильдии о помощи и эвакуируют людей из близлежащих кварталов». «Понял», кивнулся гильдиец и поднялся со своего места. «Эльза, свяжись с Мирой и скажи ей держать оборону на станции в Клевере», волшебница достала линк Лакриму. «Если Эригар все-таки прорвется, мастер справится сам, но мы должны защитить людей», пробормотал я скорее для себя, чем для друзей. «Верно», кивнула Эльза и отошла, чтобы не мешать разговорам. «Нацу, пройдись по поезду и попробуй учуять что-то странное», брат страдальчески застонал, но встал на ноги. «Надеюсь, ты не забыл вонь демонов, такое забудешь», пробурчал он и, немного покачиваясь, покинул вагон. «Люси, следи за обстановкой, пока я разрабатываю план, мне нужно сосредоточиться и просчитать варианты». «Хорошо», пискнула девушка и призвала деву, чтобы обеспечить мне полную безопасность. По моим данным, один из леденящего леса, некий Кагейма, смог самостоятельно снять печать с колыбельной, после того, как выкрал артефакт. Эригар делал на него большую ставку и не сомневался в том, что защитное заклинание падет в срок, а потому подготовил гильдию к атаке. Кагейма должен был присоединиться к ним на железнодорожной станции Кунуги, откуда все они планировали выехать в Клевер. Последний раз его видели в городе Анибас, но, вероятно, он уже покинул его. К счастью, станция выглядела целой, а смотровые вышки отчитались, что все укладывалось в рамки нормального. Кагейма пока не использовал силу демона. Возможно, решил предоставить честь Эригару или не хотел пачкать руки. В любом случае, это было нам на руку. Я составил несколько планов и проработал стратегии, исходя из различных вариантов развития событий. Грей предупредил Кунуги о надвигающейся угрозе, и солдаты оцепили несколько кварталов рядом со станцией. Началась эвакуация людей из зоны поражения. Эльза связалась с Мирой, и та сообщила о готовности стоять насмерть за Клевер и его жителей. Мастер также мобилизовал ближайшие гильдии и выстроил оборону. Даже если Эригару удалось бы миновать нас, он угодил бы в западню позже. Многоуровневая защита не позволила бы ему исполнить план. Такая стратегия помогала нам выжить в войне против культа и доказала свою эффективность. Поэтому я часто применял ее. На полпути к Кунуге все согильдийцы, кроме Нацу, вновь заняли места рядом со мной. Я посвятил их в детали основного плана, и мы обговорили возможные сложности и опасности, а также распределили роли. Эльза и Грей не в первый раз выступали против темных гильдий, поэтому для них задание не представляло такой сложности, как для Люси. Заклинательница пыталась сохранять спокойствие, но я видел, насколько ей было страшно. Расклад действительно выходил не в нашу пользу, пятеро против целой гильдии, и абсолютно нормально было бояться, особенно, если это второе задание вне Магнолии. Чтобы она немного расслабилась, я поставил ее в пару с Эльзой. Тейлз в отсек вошел на ЦУ, даже забыв покачнуться от извечной проблемы с транспортом. Я нашел парня из Леденящего леса. Где? Мы вскочили на ноги, и я не знал, радоваться такой удаче или беспокоиться. В третьем вагоне я заметил метку его гильдии, отчитался брат. Отличная работа, кивнул я, а затем резко вскинул руку. Стоять! Куда собрались без плана? Сагильдейцы замерли с виноватыми выражениями на лицах. Действовать импульсивно было у них в крови. Если он снял печать с колыбельной и выдвинулся навстречу с Эригором, то нужно быть осторожными. Он может запаниковать и активировать заклинание. Тогда все в поезде погибнут. Я потер подбородок. Нацу, он тебя заметил? Не думаю, пожал он плечами. Я пересекся с ним, когда он выходил из туалета и одергивал рукава. Метка на предплечье. Я быстро просчитал риски и приказал: Грей, Нацу, заберитесь на крышу поезда и обойдите вагон поверху, чтобы он ничего не заподозрил. Вы перекроете дальний выход. Люси и Эльза, вы займетесь передним. Я показал на карте архива их позиции на смоделированном поезде, и друзья закивали. Я сделаю так, чтобы люди покинули вагон. Как только мы всех выведем, начинаем действовать. Вопросы? Вопросов не было, и мы принялись за работу. Для начала поездная бригада под предлогом внеплановой проверки вывела нескольких человек, так как с их билетами возникли проблемы. Затем я велел двум девушкам притвориться подругами небольшой компании подростков и пригласить их в соседний отсек. Несколько пассажиров почуяли неладное и самостоятельно покинули вагон. Других мы перенаправляли, когда они решали выйти в туалет. С парой свободных магов я связался телепатически, и они увели за собой семью из пятерых человек. Затем один из пассажиров по моей просьбе сымитировал тошноту, чем заставил небольшую группу людей пересесть. Вагон опустел больше, чем на две трети части, и волшебник Леденящего леса занервничал. Это все-таки был Кагейма, и от него едва заметно веяло магией Зерефа. Даже Хейналь заинтересованно уставился на происходящее из глубин подсознания. Интересно, а он знает, что колыбельная убивает и заклинателя? Протянул он. Или он думает, что останется невредимым? Не отвлекай, шикнул я мысленно. Кагейма встал, оглядываясь, и заметил наконец, что пространство вокруг него опустело. В первую очередь мы уводили тех, кто оказался ближе всего, а затем уже всех остальных. В вагоне осталось всего 14 человек, и они находились рядом с выходами. Я не сомневался, что сагильдейцы прикроют их, когда начнется бой, а потому приготовился подать сигнал к началу основного действия. Кагейма инстинктивно дотронулся до пиджака с правой стороны, где, вероятно, спрятал артефакт. Его глаза забегали, и он решительно двинулся к выходу. «Сейчас», — приказал я по телепатической связи. Двери в вагон с грохотом распахнулись, перепугав оставшихся пассажиров, и внутрь ворвались сагильдийцы. Грей и Эльза напали на темного мага, пока Люси и Нацу прикрывали мирных граждан и выводили их. Кагейма, хоть и был неплохим магом, не продержался против взбешенных сагильдийцев и 5 минут. Он даже пытался воспользоваться артефактом, но я пресек это, прострелив ему ладонь. Колыбельная, представшая перед нами в виде жуткой флейты с черепом, упала на пол с глухим стуком. Завершила бой Эльза, от души вмазавшая темному магу по голове. Кагейма рухнул и затих, а я, убрав магический пистолет в кобуру, подобрал артефакт. «Чисто сработано», — улыбнулся я. «Молодцы, у вас все в порядке?» В вагон заглянули работники поезда. «Вы не ранены, Люси, займись», — велел я, кивнув в их сторону. Болтливая блондиночка кивнула и пошла объяснять ситуацию, а заодно успокаивать пассажиров. «Грей, свяжи его, чтобы не дергался. Эльза, доверяю колыбельную тебе». Нацу, присев на сиденье, тяжело вздохнул. Ему и так было непросто находиться в транспорте, а тут еще и сражаться пришлось. Я не сдержал виноватое выражение лица, когда посмотрел на него, но брат пригрозил мне кулаком. Со времен войны он терпеть не мог такой взгляд и каждый раз ругал за него, поэтому я отвернулся к Кагеяме и сделал вид, будто ничего не было. Не проще ее уничтожить? спросил брат, кивая на колыбельную. «Будь это возможно, она не хранилась бы в совете», покачав головой, ответил я. «Даже если артефакт сломать на 1000 кусочков, он восстановится в одном из них. Лучшее, что можно сделать, это запечатать колыбельную и всегда держать в зоне видимости, чтобы никто не мог ей воспользоваться. С Эльзой все будет в порядке», забеспокоился Грей, когда подруга убрала артефакт в пространственный карман, где обычно хранила оружие и доспехи. «Колыбельная пока не активна», сказал я, в фоновом режиме просчитывая наш следующий шаг. «Через пару часов мы уже будем в клевере и отдадим ее мастерам. За это время ничего не случится», я задумался, скользнув взглядом по волшебнице. «Но ты все равно должна будешь показаться Полюшке и Венди. На всякий случай», Эльза отрывисто кивнула. Я еще раз оглядел связанного Кагияму, проверяя, не вырвется ли он, и пошел к машинисту. Нам повезло ехать в одном поезде с темным магом, но это говорило только о том, что в ближайшее время Эригор атакует станцию Кунуги. Фактически, мы ехали в западню. Я бы не переживал, будь мы единственными пассажирами, но здесь находились беззащитные люди. Старики, женщины и дети. Они могли пострадать во время боя, да и нам было бы проще сражаться, не отвлекаясь на мирных граждан. Именно поэтому я велел машинисту остановиться и объявить по громкой связи о том, что всем надлежит покинуть вагоны. Также он запросил транспорт из города, чтобы доставить людей безопасным путем. Пассажиры, разумеется, были напуганы и недовольны, но послушно выполняли указания. Как только все вагоны опустили, я вышел к толпе и еще раз объяснил необходимость таких действий. Люди немного успокоились, когда удостоверились, что их не бросают посреди леса, а вскоре заберут на монокатах и повозках. Кроме того, за исключением машиниста, с ними осталась поездная бригада, которой мы доверили бессознательное тело Кагиямы. Теперь, когда не нужно было отвлекаться на защиту других, можно было сосредоточиться на битве с леденящим лесом. Поезд снова тронулся в путь. Пока мы добирались до Кунуги, я связался с железнодорожной станцией и смотровой вышкой, проверяя, эвакуировали ли они людей и оцепили ли местность. Солдаты сработали чисто, согласно моему приказу, и в радиусе нескольких кварталов уже не осталось ни души. Честно говоря, я опасался, что из-за такой предосторожности Ригар может отменить операцию и вернуться в логово, но это все равно было бы лучше, чем множество жертв. К тому же мы насобирали достаточно доказательств, чтобы в случае чего официально, с разрешения Совета и Королевской Семьи, разнести леденящий лес при поддержке армии. Впрочем, Эригора не смутила подготовленность Кунуги к его приходу, и он атаковал станцию незадолго до нашего прибытия. «Я вижу дым!» — крикнула Люси, пока мы на всех парах мчались к городу. «Кажется, там кто-то сражается. Приготовиться к бою!» — велел я, выхватывая пистолет из кармана. «Мы прибудем на станцию через 5 минут, не сбавляя скорость!» — обратился я к машинисту. «Но это опасно. Мы можем кого-то ранить!» — вяло возразил он. «Вот именно!» — отрезал я. «На станции нас ждет 2 типа людей, стражи и темные маги. Думаю, форму стражников все помнят, так что не сдерживайтесь, когда увидите кого-то другого. Мирных жителей там нет. Вопросы? Повеселимся!» Вместо ответа крикнул Нацу, а остальные пугающе заулыбались. Машинист вздрогнул и поспешил перевести взгляд на дорогу. «Мы влетели на станцию со скоростью ветра, изрядно напугав темных магов. Пока они пребывали в замешательстве, сагильдийцы применили сильные заклинания, бьющие по площади. Стражники понятливо попрятались, пережидая первую волну. Часть из них оказалась ранена, несколько человек убиты. Леденящий лес сполна оправдывал звание гильдии убийц. В суматохе никто не обращал внимания, как дева выносила раненых, а Люси затем оказывала им первую помощь. Однако долго так продолжаться не могло, и Эригор, сориентировавшись, накрыл небольшое пространство ветром, защищая своих. Я заметил, что он разглядывал местность, точно искал что-то или кого-то. Кагиима провалил задание, я взлетел выше, где за ветренной завесой прятался лидер темной гильдии, и вскинул пистолет. «Зря ты доверил ему колыбельную. Где он?» — прорычал маг. Он развеял заклинание, чтобы позволить своим людям схлестнуться в схватке с солдатами и моими сагильдийцами. «Лучше скажи, мальчишка, иначе я разрублю тебя на куски». Сильное заявление, флегматично влез Хайналь, едва не сбив мне концентрацию. Он на полпути к магической тюрьме, я едва подавил желание закатить глаза на несвоевременное появление одной древней сущности. «Не волнуйся, скоро вы встретитесь». «Едва ли», – прошипел Игорь и взмахнул руками. Я метнулся влево, пропуская удар мимо. Где-то за спиной с грохотом обрушилось здание, магический ветер резал не хуже клинка. «Осторожно», – вовремя предупредил Хайналь, и я кожей почувствовал его веселье. «Тебе заняться нечем?» – мысленно спросил я, поля по Игору из магического пистолета. «Я немного занят. Это неудобный противник для тебя, я присмотрю за боем. Все идет по плану». Я вошел в крутой пике, избегая очередной режущей атаки, и сделал подряд 4 выстрела. Эригор легко отразил пули и снова перешел в наступление. Бой больше напоминал догонялки, так как мы оба слишком хорошо уклонялись от ударов, но также не могли попасть в ответ. Это раздражало лидера темных магов, но я не давал ему переключиться на кого-то из сагильдийцев и удерживал внимание на себе. Согласно моей задумке, сперва нужно было удалить отвлекающий фактор рядовых членов Леденящего леса, а уже затем сосредоточиться на Эригоре. Учитывая, что только я мог посоперничать с ним в воздухе, роль приманки выпала мне. В это время на земле разыгралось нешуточное сражение. Эльза раскидывала противников в доспехи чистилища, а Нацу и Грей превратили станцию в пылающую ледяную тюрьму. Удивительно, но в этот раз их магия не смешивалась и не мешала друг другу. Настолько красивого и слаженного сражения я давно не видел, а потому едва не пропустил удары Эригора, когда отвлекся на друзей. Хайналь не упустил случая поддеть меня. Иногда ему становилось скучно просто сидеть в подсознании, и он начинал подглядывать за миром вокруг. В такие моменты его тянуло на язвительные комментарии и непрошенные советы. К счастью, я уже привык и не особо обращал внимание. Эригор снова пошел в атаку. На этот раз он решил не использовать режущие ветряные порывы, а закрутил вокруг меня смерч. Я сходу разгадал суть заклинания и до того, как в легких кончился воздух, окружил себя сферическим барьером. Это позволило не задохнуться, но свело к минимуму возможность уклонения. Эригор, довольный удачной комбинацией, направил на меня десяток мощных порывов. Щит выдержал, хотя и пошел трещинами. Все-таки Хайналь оказался прав, и лидер Леденящего леса был одним из самых неудобных противников. К счастью, мне требовалась не победа, а время. Пока он гонялся за мной, а потом и пытался пробить барьер, сагильдийцы расправились практически со всеми его приспешниками. Эльза и Нацу рванули мне на подмогу, пока Люси и Грей завершали дело. Я отлетел на безопасное расстояние, когда смерч развеялся. Так как то заклинание требовало немалой концентрации, Эригор перестал поддерживать его, ввязавшись в схватку с сагильдийцами. Брат с Эльзой были отлично сработанной командой, и им даже не требовались слова, чтобы эффективно справляться с противниками. Пока волшебница атаковала на ближней дистанции, Нацу страховал ее издалека, поливая все пламенем. Эригору пришлось даже воспользоваться сильнейшей защитной техникой, ветряной броней, которая не должна была пропускать ни одну атаку. Впрочем, она не особо помогла. Закаленные войной с культом, сагильдийцы прекрасно умели прорывать любые барьеры, и Нацу снес этот, приложив немного больше усилий, чем обычно. Эльза нанесла заключительный удар, который поставил точку во всем сражении. «Не могу поверить, что у нас получилось», — выдохнула Люси, устало опускаясь на землю. «Все закончилось, верно?» — на всякий случай уточнила она. «Верно», — внимательно осмотревшись, заключил я. «Если не учитывать сопутствующий урон, то все прошло хорошо. Хороший план — залог успеха, да?» — процитировал одну из моих фраз Нацу и, улыбнувшись, подставил кулачок. Я, кивнув, отбил его, пока остальные с довольным видом смотрели на разгромленную станцию. В пылу борьбы мы не обращали внимания на обстановку вокруг, главное было остановить Леденящий лес здесь и не допустить, чтобы пострадало местное население. Так как ближайшие несколько кварталов опустили, можно было атаковать в полную силу, чтобы никто из темных магов не смог ускользнуть. Это и решило прискорбную судьбу станции Кунуги. Впрочем, я рассчитывал на сопутствующий урон и знал, что хвосту феи не посмеют выставить счет. В конце концов, совет был виновен в том, что колыбельную украли, поэтому в их интересах было сделать все, чтобы замять дело. И я не собирался молчать в случае, если кто-то хотел опять обвинить во всем нас. К слову, план Эригора разыгрался как нельзя вовремя, у меня появился отличный повод убрать члена совета, Юри, который прикрывал гильдию. Леденящий лес не смог бы завладеть артефактом Зерефа без помощи кого-то из верхушки, а потому он становился главным подозреваемым в измене родине. Возможно, он стоял и за тем, что отряд теней не смог накрыть базу культистов. Несколько рыцарей сбивали сагильдийцев со следа и выигрывали темным магам время, чтобы те могли скрыться. Раньше я лишь не доверял Юрию из-за его связи с леденящим лесом, но теперь разглядел реальную угрозу. Необходимо было убрать его из совета и понаблюдать, действительно ли он входил во вражескую сеть. Спасибо за работу, командир стражников пожал мне руку. Мы позаботимся о них, можете не переживать. Будьте осторожны и присматривайте за этим парнем. Я указал на внука Юри, который сверлил меня разъяренным взглядом. Он может рассказать много интересного. Доставьте мне потом материалы допроса, стражник кивнул, а я оглянулся на сагильдийцев. У нас осталась последняя задача, доставить колыбельную мастерам. Выдвигаемся. Сагильдийцы, весело обсуждая прошедшие сражения, пошли к выходу с вокзала. О том, что члены леденящего леса могли вырваться и сбежать, никто не беспокоился. На них надели особые наручники, блокирующие ток волшебства в теле. Маги становились даже слабее обычного человека, к тому же местный отряд рунных рыцарей был готов к неожиданностям. Эригар волком глядел на нас и сквозь зубы бормотал проклятия. А вот внучок Юри паник, его глаза бегали, а лоб покрыло испарина. Глупый парнишка понял, как подставил деда, и, наверняка, раскаивался в том, что вступил в темную гильдию. Мне было бы его жаль, но он успел выполнить слишком много заказов на убийство, грабежи и насилие. На сей раз это не должно было сойти ему с рук. Судя по горящим ненавистью взглядам темных магов, мы нажили себе очередную порцию врагов. Так как железнодорожные пути сильно пострадали и поезд не мог отправиться в Клевер, мы решили поехать на Монокате. По пути связались с Мирой и мастером и доложили об успешном завершении миссии и о том, что везем колыбельную. К нашему приезду подготовилась команда запечатывания, и жуткая флейта снова погрузилась в сон. К счастью, она не успела пробудиться и доставить нам неприятностей. Мы передали ее посланнику совета, которого сопровождали маги из столицы, и понадеялись, что впредь ее будут лучше охранять. Также я выслал отчет принцессе, ведь официально именно она направила нас на задание. Мастер Макаров, как и остальные главы светлых гильдий, остались довольны нашей работой. Я радовался, что план разыгрался, как по нотам. А остальные были счастливы от того, что сумели защитить Фиор от очередного жуткого артефакта Зерефа. Даже Хейнель расщедрился на похвалу и детальный разбор миссии, где указал иные варианты решения тех или иных проблем. Он действительно заскучал в подсознании, так как выходил в последний раз почти 9 месяцев назад. Впрочем, пока он не делал попыток вырваться или уничтожить меня, и все же я не ослаблял бдительности. На ночь мы остались в Клевере, решив вернуться в гильдию завтра. Когда я уже собирался отдохнуть, на карте архива отразился маркер, который бродил недалеко от зала собраний мастеров. Для меня этот агент был важен больше, чем кто-либо другой, поэтому я, предупредив Нацу об уходе, тихонько выбрался на улицу. Месп ждал меня в пролеске, примыкающем к городу, и от скуки разрисовывал блокнот какими-то смешными созданиями. Несмотря на то, что его лицо скрывала маска, я различил широкую улыбку, появившуюся при виде меня, и не сдержал ответную. Прежде, чем начать разговор, мы удостоверились, что поблизости не было ни души. «Рад тебя видеть, дружище. Я был неподалеку по долгу службы и услышал, что ты прибыл в город». Месп убрал блокнот во внутренний карман формы рунных рыцарей. «Есть свежая информация. Я слушаю», — кивнул я, ничуть не удивляясь осведомленности агента. «Воронка в небе, о которой я недавно говорил, появилась в Маранте 3 дня назад». Месп изобразил рукой круговое движение. «Она висела там почти час, а затем исчезла. Ты сам ее видел?» — нахмурился я, снова ощутив укол беспокойства из-за Эдоласа. Месп утвердительно качнул головой. «Позволишь взглянуть на воспоминания?» Агент без лишних слов позволил покопаться у себя в голове, разумеется, заблокировав все, кроме необходимого мне участка. Так я смог убедиться, что в Фиоре снова начали появляться анимы. При всем желании мне не удалось бы забыть вид воронки, транспортирующей магию в иной мир. Нетайное общество все-таки проиграло и не сумело остановить короля Эдоласа, и теперь вставал лишь один вопрос. Сколько у нас осталось времени до того, как мудрецы развернут установку на полную мощность? Часть 4, глава 45, остров Галуна. Примечание к части. Друзья, я дописывала главу ночью, и моя любимая бета не успела еще проверить. Если найдете опечатки или ошибки, то смело тыкайте в ПБ. главы все еще лайтовые пока, но скоро грянет гром. Хе-хе, морально готовьтесь к небольшому стеклишку. Приятного прочтения 3. Я разглядывал доску заказов со смешанными чувствами. С одной стороны, радовало, что задания в принципе продолжали появляться, но с другой, настораживало, что их становилось все меньше и меньше. За последние 3 месяца число людей, обратившихся за помощью в хвост феи, сократилось на четверть. Если бы не серые задания, которые организовывали мы с мастером, гильдия оказалась бы на грани развала. Жителей Магнолии тревожили слухи о том, что нам осталось недолго, но они были не в силах помочь. Город мог предоставить максимум заданий в ранга, и их брали в основном наши немногочисленные новички. Опытным волшебникам приходилось ждать реальной угрозы, о которой трубили во все гильдии страны, или внезапной работенки, о которой сообщали осведомители. Ежедневно мне приходилось успокаивать людей, встречающихся на улицах Магнолии, и заверять, что хвост феи сможет преодолеть трудности. После войны мирные жители увидели во мне не просто волшебника гильдии, а символ борьбы. Многие восприняли оборону города близко к сердцу и не уставали благодарить за организацию действий наших войск. Почему-то мои слова звучали весомее слов мастера, и я частенько отправлялся к собору сердца, когда волнение горожан достигало пика. Они боялись потерять нас, своих защитников, переживших атаку культа, из-за глупых предубеждений и неясных слухов. Для них мы оставались мечом и щитом, гильдией, сумевшей сплотить целый город. На площади перед собором они охотно слушали мой анализ ситуации и постепенно успокаивались, видя, что все находится под контролем. В то, что никакого контроля не было, я не собирался их посвящать. Как бы мы с мастером ни старались, хвост феи погружался на дно все глубже. Я опасался худшего. Северная и западная части Фиора почти перестали посылать нам задания, предпочитая Синий Пегас, Призрачного Владыку или другие, более мелкие гильдии. И хотя сеть осведомителей развернулась на полную мощность, этого было недостаточно. По моим расчетам, у нас оставался в лучшем случае год до того, как ситуация станет критической. Мастер разделял мои мысли, и мы совместно пытались решить проблему. Серые задания оставались лучшим вариантом, но они уже начинали привлекать излишнее внимание. Я попросил Леви снова изучить законодательство, чтобы найти лазейки, которыми можно будет воспользоваться. Разумеется, нам было известно, кто изо всех сил топил хвост феи. Мастер Жази делал все, чтобы мы не сумели подняться с колен. Он даже осмелился сделать Макарову предложение перейти всем хвостатым феям под знамя призраков, на что получил резкий, нецензурный отказ. Для меня не было секретом и то, что он втайне встречался с некоторыми сагильдийцами, преимущественно с новичками или низкоранговыми. Все они позже рвали и метали, пересказывая детали встречи. Они не могли поверить, что им всерьез предлагали предать родную гильдию и все, ради чего они боролись 2 года назад. В душе я выдохнул с облегчением, когда увидел их непоколебимую решимость стоять за хвост феи до конца. Война действительно изменила нас, и многим поначалу было тяжело находиться в стенах главного здания, где еще недавно слышался смех погибших друзей. Хорошо, что сагильдийцы оказались сильнее горя и скорби, и все же ситуация с призраками изрядно меня беспокоила. Я почти постоянно поддерживал связь со своим агентом внутри гильдии, но ничего необычного не происходило. Интуиция подсказывала, что впереди нас ждали крупные проблемы, но пока мне не удавалось спрогнозировать, какими они будут и когда грянут. По большому счету, у меня и времени для качественного анализа не оставалось. В списке срочных дел по нескольку дней висели десятки задач, которые я просто не успевал разгребать. Бывало, что до глубокой ночи мне приходилось изучать информацию от осведомителей, а затем прорабатывать ее в хранилище до рассвета. Если Хейналь был в благодушном настроении, то помогал с этим. После победы над Леденящим лесом, я окунулся в политические дрязги, добиваясь исключения Юрия из Совета магов. Тот открещивался от обвинений всеми правдами и неправдами. Учитывая, сколько компрометирующей информации собрала на него моя сеть, отстранение от должности должно было стать вопросом времени. Тем не менее, я пристально следил за процессом, прекрасно зная о вертлявости политиков и их умении выходить сухими из воды. Каким бы безобидным ни выглядел старичок, хватка у него была железная. Высокий пост давал слишком много привилегий, которые он не хотел потерять. К тому же меня беспокоила находка отряда теней, обрывки карт со странной разметкой. Леви провела детальный анализ и установила, что вероятной целью темных магов становились города на западе Фиора, Астра, Розария, Табаско и Орегано. Я уже предупредил сторожевые вышки и местных рыцарей, чтобы были настороже. Впрочем, едва ли культ планировал крупномасштабную атаку, ведь их основные силы продолжали скрываться на соседнем континенте. Большие, на что они были способны здесь, мелкий теракт. Я надеялся, что ничего плохого не случится и мы вовремя успеем заметить угрозу, но, к сожалению, мои силы были не безграничны. Сколько бы я ни пытался, мне не удавалось следить за всем и сразу. Более того, иногда накопленная усталость делала меня рассеянным и в какой-то степени беззащитным. Нацу следил, чтобы я не переходил черту изнеможения, и заставлял отдыхать время от времени. Я был очень благодарен ему за это, так как часто не мог остановиться сам, ведь мне казалось, что еще пару часов работы хуже не сделают. В такие моменты обычным делом становилось споткнуться на ровном месте или 20 минут читать листовку, пытаясь понять смысл задания. Чего застыл, хвостатый? От простого взгляда больше заказов не появится. А, ты что-то сказал, Ликсос? Я оглянулся, выныривая из своих мыслей, и сфокусировал внимание на внуке мастера. Он отмахнулся и снял листовку с пометкой S-ранг. Как прошла работа? Без происшествий? Нормально, Ликсос пожал плечами. Встретил твоего осведомителя, вспомнил он. На юге ходят слухи об исчезновении людей, преимущественно нищих и одиноких. Я вскинул бровь и открыл архив, чтобы проверить, поступала ли такая информация раньше. Не думаю, что там правда творится что-то странное. Если бы исчезло много людей, рыцари уже взялись бы за дело. Я промолчал, обдумывая это, и нашел в своих записях пометку «проверить южные города». У меня совсем из головы вылетело, что агенты уже отправились на дело. Хорошо, что Ликсос напомнил, а то текущие вопросы отнимали слишком много внимания. Сейчас я больше всего думал об исключении Юрия из совета, колыбельной, которую должны были надежно запечатать, и об острове Галуна, где творился какой-то ритуал. С большой долей вероятности там мог оказаться очередной демон Зерефа и остатки культа. На доске заказов как раз висело задание от местных жителей, и я раздумывал, кому поручить это дело. Что скажешь? Ликсос снова выдернул меня из размышлений, сунув под нос листовку. Задание далеко на севере. Привычно оценил я. Будь осторожен, мне докладывали, что в той местности стали появляться странные животные. Возможно, кто-то пытается вывести новый вид с помощью черной магии. Если будет время и желание, можешь разыскать мага и притащить его главе города. Серое задание оформим задним числом. Понял, кивнул он. Не думаю, что этот сброд отнимет много сил. Можешь начинать свои махинации. Ликсос развернулся и махнул на прощание рукой. Не переоценивай свои силы, посоветовал я ему в спину. Я не хочу, чтобы ты повторил судьбу Карин. Я не настолько тупой, бросил он. Задание действительно выглядело просто для мага уровня Ликсоса. Банда разбойников, в чьих рядах оказались волшебники Оранга, создала укрепление в горах на севере Фиора. Фактически они оборудовали крепость, в которой вершили темные дела. Именно оттуда банда устраивала налеты на соседние города и именно туда свозила добычу. Ценные вещи, артефакты, людей. Ни для кого не было секретом, что там процветала работорговля, но официальные гильдии не спешили браться за дело. Я тоже не поручался гильдийцам эту работу, так как банда обосновалась слишком далеко от нас. Мне не нравилось отпускать друзей туда, куда помощь могла прийти с опозданием. В случае неприятностей, им пришлось бы справляться самим или ждать около суток, когда кто-нибудь появится. Впрочем, я не собирался препятствовать Ликсосу, ведь среди всех хвостатых фей только он мог мгновенно перемещаться на большие расстояния при помощи магии. Я не зря упомянул Карин в разговоре с ним. 7 месяцев назад мастер Боб сообщил ужасные новости. Волшебница погибла на задании. По официальной версии, она столкнулась с темной гильдией 6 просящих и не смогла одолеть их в одиночку. То, что от нее осталось, сложно было назвать телом. Карин будто разорвала изнутри. Синий пегас погрузился в траур, как и хвост феи, ведь Лилику мы очень ценили. Она сражалась на передовой, когда культ пришел в Магнолию. Несмотря на тяжелый характер и присущую ей грубость, она оставалась важной частью нашего общего мира. И больнее всего было осознавать, что она пережила кошмар наяву, чтобы глупо погибнуть на рядовом задании. Мы проводили ее в последний путь со всеми почестями. Несколько недель спустя мастер Боб пригласил меня в Синий Пегас, чтобы рассказать о том, что предшествовало ужасной смерти. Оказалось, Карин не брезговала рукоприкладством в отношении звездных духов и частенько наказывала их, если они в чем-то провинились. Особенно часто доставалось Овну, и мастер Боб неоднократно предупреждал о последствиях. Карин не послушалась. Однажды духу льва надоело терпеть издевательства над сородичем, и он открыл врата в мир людей, чтобы заблокировать большую часть магических сил заклинательницы. Лео потребовал, чтобы она разорвала все контракты. Если Карин не могла ладить с звездными духами, то не имела права призывать их на помощь в бою, так он считал. К несчастью, волшебница была настолько упряма, насколько горда. Она наотрез отказалась отпускать духов и решила выждать, когда Лео израсходует все силы. Чтобы оставаться в мире людей, он должен был каждую секунду удерживать себя здесь с помощью магии. Это было похоже на то, как человек погружается на дно водоема. Он может задержать дыхание, но в какой-то момент ему придется всплыть, или же погибнуть. Карин рассчитывала, что он продержится пару недель, но старший из звездных духов выстоял несколько месяцев. Из-за того, что волшебница не могла выполнять задание, ее ждало техническое исключение из гильдии, чего она не хотела допустить. Тогда она решилась на отчаянный шаг. Карин выбрала задание Эранга и, не слушая предостережений мастера Боба, отправилась на дело. Там она действительно нарвалась на шестерых просящих, вернее, одного из них. Исход боя решился в первые минуты, когда Карин не сумела призвать сильного духа на помощь. Самоуверенность и гордыня не позволили ей сбежать, и Лилика до последнего пыталась открыть врата. В итоге, она настолько перенапряглась, что ядро магии в буквальном смысле взорвалось. Волшебница погибла мгновенно. Опознать ее удалось только по личным вещам, ибо тело представляло собой кровавое месиво. Узнав о трагедии, Лео обвинил себя в ее смерти, а король звездных духов покарал его, навечно оставив в мире людей. Золотой ключ, с помощью которого его можно было призвать, раскололся надвое. После похорон Карин, мастер Боб предложил Лео вступить в ряды пегасов, но тот наотрез отказался оставаться там, где раньше жила его заклинательница. Тогда меня и пригласили в гильдию. Я сумел уговорить духа льва присоединиться к хвосту феи, и он стал нашим вторым новичком с момента окончания войны. Лео хотел тихо дожить отведенный срок, но в мои планы не входила его смерть. Старший звездный дух мог пригодиться в борьбе с культом, поэтому я и мои агенты искали способ его спасти. Доверенные люди даже изготовили артефакт-накопитель, который подпитывал силы Лео и продлевал жизнь. Однако он был лишь якорем, а не решением проблемы. «Тебе нужно отдохнуть, братишка», — Нацу потрепал меня по волосам. «Сколько еще ты собираешься здесь стоять?» Я потер виски и бросил взгляд на панель архива, где отображалось время. Прошло 40 минут с тех пор, как я решил проверить доску заказов. «Я в порядке, не переживай. Нужно проверить остров Галуна на наличие демонов Зерефа. Предупреди Эльзу и Грея. Пойдем завтра на рассвете», — Нацу сложил руки на груди и нахмурился. «Что, после этого задания ты будешь отдыхать минимум неделю?» — припечатал он, без возражений. «Ладно, ладно», — вздохнул я, не собираясь спорить, пока брат в таком настроении. «Люси возьмем с собой», — Нацу положил руки мне на плечи и, силком развернув, повел к столу. «Айли, принеси что-нибудь вкусное», — крикнул он в сторону барной стойки. «Нет», — я плюхнулся на лавку и устало прикрыл глаза. «Она еще слишком неопытная для таких заданий. Пусть лучше готовится к экзамену для повышения ранга». «Как скажешь», — брат пожал плечами. «Вроде за задание ключ звездного духа полагается. Отдадим его ей?» «Конечно», — я с благодарностью кивнул Эйли, которая принесла нам еду. «Чем сильнее мы сделаем Люси, тем больше шансов у нас будет в борьбе с культом». «Опять ты про это?» — вздохнул Нацу, и я насупился. «Не делай такое лицо, ты же сам понимаешь, что зациклился на культе. Что не проблема, ты подозреваешь в первую очередь их. Я не говорю, что ты не прав», — он вскинул руку, останавливая возражение. «Но такими темпами ты окончательно превратишься в паранойка. Тебе нужно хотя бы иногда забывать обо всем этом и просто жить». Я ничего не ответил и уткнулся носом в тарелку, прекрасно понимая, что брат прав. Однако мне не удавалось совладать с собой и перестать думать о том дне, когда Айзек снова нанесет удар. Несмотря на то, что прошло 2 года, я все еще слишком хорошо помнил искаженные смертью лица дорогих людей. Самым частым сюжетом для кошмаров оставалась сцена, которую довелось увидеть лишь мне. Когда культисты прорвали последнюю линию обороны и Хейналь помог мне защитить выживших лучом надежды, демоны начали забрасывать купол частями тел погибших. В тот момент я закрыл обзор всем, кроме себя, и неотрывно смотрел, как в барьер врезались останки. Они скатывались оттуда, оставляя ужасные кровавые следы, и мне хотелось отдать все, лишь бы не видеть этого. Я сглотнул, когда перед глазами пронеслись воспоминания, и отодвинул тарелку в сторону. Несмотря на прекрасный вкус блюда, меня начало мутить. Брат пересел ближе и прижал к себе. Я закрыл глаза руками, пытаясь вновь запечатать самые темные моменты жизни и подавить возрождающийся образ искалеченной Лисанны. Ее прекрасные серебристые волосы, залитые кровью, стройное тело, разорванное демонами, и очаровательные ножки, которых просто не стало. Я утешал себя тем, что она отправилась на перерождение по воле самого Шинигами, но все равно не мог смириться, что ей пришлось столько пережить. Мысль, что подобное могло повториться с кем-то еще, приводила в ужас. С той ночи, когда культ обрушился на нас, я жил с навязчивой идеей всех защитить. Любой ценой. Для меня стало нормой отдавать все силы и время на процветание гильдии и беспрерывное слежение за ситуацией в мире. Я забывал обо всем, кроме цели, и тем самым вредил себе же. Нацу и остальные согильдийцы старались приглядывать за мной, и порой брату приходилось в ультимативной форме заставлять меня отдыхать. Я понимал, что снова переборщил, лишь тогда, когда от усталости перед глазами начинали мелькать цветные пятна. «Пойдем на рыбалку после задания?» – тихонько спросил я, убирая руки от лица. «Отдохнем немного». «Конечно», – заботливо согласился Нацу. «Я поймаю для тебя самую большую и вкусную рыбку. Ты месяц есть ее будешь», – заверил он. «А теперь попробуй доесть». Он подвинул тарелку, и я нехотя взял вилку, сглатывая вязкую слюну. Айли очень старалась, когда готовила. Я со вздохом кивнул и медленно, крохотными порциями, стал впихивать в себя еду. Весь оставшийся день прошел как в тумане из-за отвратительных воспоминаний, однако на утро, как и планировалось, мы отправились на задание. Люси расстроилась, что мы не взяли ее с собой, но не настаивала. Остров Галуна действительно был опасным местом, и я не собирался бросать новичка на миссию S-ранга. К тому же она подобрала несколько несложных заказов, с которыми планировала справиться самостоятельно. На всякий случай я предупредил своих агентов, чтобы приглядывали за ней, и с почти спокойной душой покинул гильдию. Добраться до проклятого острова оказалось просто. Эльза взяла на абордаж пиратское судно и заставила команду изменить курс на нужный нам. Если бы мы попросили об этом обычных моряков, то столкнулись бы с жестким отказом. Дурная слава острова отпугивала людей, о чем я узнал в первую очередь. К счастью, безбашенные морские разбойники нередко заплывали в те воды, поэтому потребовалось всего лишь пара воспитательных пинков Эльзы в качестве мотивации. Во время пути я пытался составить план действий, но мысли все время путались и норовили соскользнуть к воспоминаниям обороны Магнолии. В конечном счете мне так и не удалось придумать хотя бы 3 стратегии для различных ситуаций, поэтому решено было действовать по обстоятельствам и в целом придерживаться стандартных операций. Из-за собственной рассеянности я был раздражен и раздосадован. В первую очередь мы посетили деревню местных, староста которой разослал во все гильдии страны призыв о помощи. Удивительно, но демоническая раса отчего-то вообразила себя людьми. Они считали, что их прокляли, и просили уничтожить Луну, чтобы развеять заклинание. Пока согильдийцы отвлекали их, расспрашивая о деталях задания, я осторожно проник в сознание одного из них. В памяти демона обнаружился жесткий блок, а кроме того присутствовала неслабая путаница сознания. Мне не удалось вызнать причины, по которым в головах местных все перевернулось, так как я не хотел, чтобы кто-то заметил вмешательство, однако полученная информация все равно оказалась полезной.